Утром Мерзлякова подняли в конторе на смех. Особенно ядовито издевался помощник начальника станции Алексей Кузьмич Бревнов, рыжий веслоухий франт. «Хотел выслужиться, любезнейший? Каждое дело ума требует. Ха-ха, так накласть своим!» Мерзляков даже рассердился. Но под конец занятия Алексей Кузьмич потрепал начальственно весовщика Мерзлякова по плечу. «Не огорчайтесь, дружище. Уж такой язычок у меня, дьявольский. Вот что, приходите-ка послезавтра ко мне на вечерок. Выпьем, понимаете, день рождения у меня». Бабкин вечером пошел к невесте. «Надо ж, черт возьми, купить девчонке хоть карамелек», – подумал он и зашел в еврейскую лавку. Когда входил, заметил прошагавшего человека в белом фартуке и еще тетку. Тетка остановилась и посмотрела ему вслед. «А, товарищ Бабкин!» – приветливо встретил его длинношеей, с остренькой бородкой и красными губами еврей. «Ну, когда же ваша свадьба? Купили бы для Варвары Тихоновны часики. Хорошие у меня есть серебряные фирмы «Мозер». «Ей отец подарил золотые часы», — сказал Бабкин. «Что вы говорите? Те часы темные. Я отлично знаю происхождение тех часов. Те часы, прямо скажу, краденые». «Ой, каким образом?» «И очень просто. По секрету вам скажу. Тут у вас на станции работает целая шайка. И представьте, носильщик носков украдывает ящик с электрическими лампочками, то есть достался в порцию после дележа. И очень хорошо. И он идет и обменивает этот ящик на золотые часы у агента постройки. Так говорят. Я, конечно, не могу поручаться за то, что говорят. Не всякой вере давай слух, как говорится по-русски. Этот самый носков золотые часы продал вашему будущему папаше, даже забрал у него вином и самогонкой». Бабкин растерянно хлопал глазами и весь покраснел от раздражения. «Черт знает, хоть от невесты отказывайся». Он ничего у еврея не купил и в самом мрачном настроении направился к тестю. Был летний, мглисто-серый вечер. В лужах квакали лягушки, поздние стрижи острокрыло чертили последний быстрый путь. Посреди улицы, рассуждая сам с собой, деловито шагал человек в белом фартуке. Тетка с замотанной шалью головой шла мужиковской походкой по пятам Бабкина. «Тебе что надо, тетушка?» – спросил он, остановившись у ворот тестя. «Ох, кормилец!» – загнусила тетка. «Зубами маюсь. Хотела какого-нибудь снадобья у торгового купить». «Нет у него», – всматриваясь в теткино лицо, сказал Бабкин. «Иди в приемный покой на станцию. Там фельдшер даст». Варя встретила его радостно, но вскоре же сказала. «Какие вы, право, неласковые, Володечка! Что это с вами приключилось?» «Так», – ответил Бабкин. «Очень уж много подлости на свете, Варя. Ну да бросим об этом говорить. К Алексею Кузьмичу-то на танцульку собираетесь?» Пузиков не застал своего помощника Алехина в избе. Разжег на шестке теплину и вскипятил чай. После третьего стакана вошла в избу тетка, та самая. «Садись чай пить», — сказал Пузиков. «Где был?» «Бабкина следил», — проговорил Алехин, снимая сарафан. «Тьфу!» — плюнул Пузиков. «Экая башка у тебя свинячья! Что ж мы, двое за одним человеком ходим? Как так? А вот и так. Мужика-то в белом фартуке заприметил? Ну, так это я». Алехин недовольно почесал за ухом, сказал. «Бабкину тестя должно и ночевать остался. Я ждал-ждал, жрать ужасти как захотелось. Ничего подобного, он задним ходом вышел». Ложась спать, Пузиков сказал. «Слушай, Алехин, я вынюхал, что послезавтра будет вечеринка у помощника начальника станции. Как его фамилия-то?» «Я знаю. Бревнов. Звать Алексей Кузьмич», — с гордостью отрапортовал Алехин. «На этот раз молодчага. Так вот, нам с тобой надо на эту вечеринку попасть. Может, там самую главную птицу схватим. Понял?» Ты прямо войдешь и скажешь на ухо хозяину, что ты агент угрозы, что хочешь, мол, остаться на вечере под видом, ну, хоть черт его знает, ну, хоть десятника по земляным работам. Понял? А я потом приду. А завтра подговори носильщика Носкова, передай ему вот эту бутылку коньяку, он здорово вино жрет, пусть выпьет и по сигналу явится на вечер и скажет вот какие слова. Запиши. И адрес его запиши. Записал? Чтоб в точности. Он тоже замешан. Чуть свет, Пузиков исчез.